Глава 21. Как это ни странно, до Смолокурни мы добрались без приключений. Когда, по моим расчетам, осталось идти минут 10, я связался по рации с фермером и попросил его прислать хотя бы пару людей в подмогу. Двухчасовое блуждание по лесу порядком вымотало всех членов моего отряда. Фермер встретил нас около штаба. Увидев Тотана на носилках, он вопросительно посмотрел на меня, а затем крикнул в сторону большого сарая. «Док, а ну давай пулей сюда!» Серега не заставил себя ждать, и вскоре он, вместе с Тотаном, которого несли наши окруженцы, и ранеными новичками, скрылся в своих владениях. Я вытянулся перед Сашей и доложил. «Товарищ майор госбезопасности!» Группа с задания вернулась. Задание выполнено. Во время выполнения задания уничтожено 4 солдата противника и 1 пособник врага. Захвачен мотоцикл. Свои потери, 1 раненый. Живые вернулись, и то хорошо. Пойдем в штаб. Товарищ майор, это... Я показал на Николая. Сержант Юрин, командир окруженцев, что я привел. Они с боями прошли около 300 километров аж от самого Гродно. «Молодец, сержант, объявляю благодарность». Николай вытянулся по стойке смирно и ответил: «Служу трудовому народу». «А теперь отдыхать идите, сержант. Не свидав». «Я, товарищ майор», — нарисовался сержант-артиллерист. «Коллегу на отдых определите». «Да, там продукты принесли. Сообразите насчет питания». «Слушаюсь, товарищ майор». «А мы пошли, потолкуем. Это Саша уже мне». Когда мы вошли в штаб, командир указал мне рукой на лавку и спросил: «Как же вы так напоролись?» «Саш, это уже потом, после разговора с тобой. НКВДшник подсадным оказался. То ли фольксдойче, то ли литовец, то ли еще сука какая. Всю дорогу под контуженного косил. А потом арестовать меня пытался». «А как ты понял, что он не наш?» «Он кобуру на животе искал, а наши на боку пистолет носят. Говорил немного неправильно, но это на происхождение списать можно было. Ну и классика. Старая ксива с нержавеющими скрепками». «Да, помню что-то такое. Еды вы много принесли?» «Да не особо, на неделю. Правда, без учета новичков. Зато 3 автомата взяли и 2 винтаря. А вот тотановский маузер пришлось выбросить. И, Саш, надо бы окруженцев научить немецкими сбруями пользоваться. Это стопудово удобней, чем все на ремне таскать». «Научим. Не это то, что сейчас главное. Ты немного по округе пробежался. Что про обстановку скажешь?» «Тесно тут. Лесок этот крошечный, а вокруг деревень понатыкано. А ребята вернулись, что-то я их не видел». «Они с утра шоссейку минировать будут. Так бродяга решил». «Нафига? Нам сейчас отсюда уходить надо. Мы, по моим ощущениям, сильно наследили. Немцев, что в селе завалили, точно хватятся. Они из полевой жандармерии». «Твои предложения?» Я посмотрел на лежащую на столе карту. «В порядке бреда хотел предложить рвануть с утра, завтра, или даже прямо сейчас на машинах на север. Можно через Колоницы, а затем на северо-восток. Можно вслед за ребятами к шоссе выйти. Я так понимаю, что они где-то здесь». И я пальцем показал район на карте. «Да, как я понял, в этом леске у новинки». «И по шоссе под видом саперов к мосту у Боублей и рвануть его», — продолжил я. «А потом уходить северо-восточнее». «Не очень нагло. А я фельджандармов на бляхе обул. Останавливать колонну саперов в сопровождении фельджандармерии вряд ли будут. Окруженцев просто бросать не хочется. Хотя ты, командир, ты и решаешь. Да, одни мы бы ушли пешком. А что за обозначение тут на карте? Так, Рогово, отдельный охранный батальон. Ну, это понятно, узел на шоссе. Лумшина, запасный пехотный полк. Радошковичи, целый букет частей. Саш, обстановка быстро меняется, они войска к Березине гонят. Ладно, иди отдыхай, а я тут покумекаю, что к чему. Перед тем, как идти спать, я заглянул в хозяйство Дока, проведать Алика. Наш медикус сидел на чербаке и задумчиво копался в своем чемодане. «Серега, привет!» «Здорово!» «Как Алик?» «Нормально. Пулю я вытащил. Она всего в 3 сантиметрах в мякоти засела. Издалека стреляли?» «Нет, в упор практически. Она приклад винтовки сначала пробила, а потом только в ногу попала». «Ну, тогда понятно. Выпить хочешь?» «Давай, а лучше закусить». «А нету. А, хотя постой». И он протянул мне пук соломы. «Да, Док в своем репертуаре». «Спасибо, я по овсяному полю сегодня гулял». «Тогда на гематогеном закуси». И он действительно протянул мне ломтик гематогена. Выпив глоток коньяку из его фляжки, я с удовольствием закусил медикаментом, после чего сел рядом с Доком и с наслаждением закурил. По жилам растекалось тепло от коньяка, табачный дым был ароматен. От всей этой нехитрой военно-полевой роскоши я расслабился и незаметно для себя заснул. А, что? Я проснулся. Я спросил, почему это случилось с нами, повторил Док. Эх, если б я знал, Серега, если б я знал. И ведь ни минуты сегодня не было сесть и подумать. Везет тебе, Тоха. А я целый день только про это и думаю. Как с утра постреляли немцев, так и думаю. Они ведь настоящие. Кто? Немцы. Я специально трупы осматривал. Это не муляжи, не электронная симуляция. Запах не подделаешь. Серег, не кисни, а? Ну, образуется все. Ты вот чего мне скажи? Вот ты и вчера, и сегодня людей убивал, так? И что? Нигде ничего не шелохнулось? Фибры души не затрепетали? Несмотря на шутливость оборотов, голос Дока был абсолютно серьезен. Честно говоря, нет. Серег, я не маньяк и не извращенец, но ситуация такая, что либо мы их, либо они нас. Другого не дано. Но ты же знаешь, что мы все равно победим. За карму свою не боишься? Не боюсь. А ты книжки с фотографиями из Бухенвальда или Хатыни почаще вспоминай. И тоже за карму бояться перестанешь. Ладно, вояка, не буду. Эй, да ты носом клюешь. Давай иди, там в углу мой спальник лежит. — А ты? — заплетающимся языком спросил я. — А мне еще перевязку Алику делать, да и остальных посмотреть надо. Завтра же выдвигаемся. — Может, и сегодня. Ответ Дока я уже не слышал, провалившись в глубокий и вязкий сон.